Ну хорошо. А когда же мы заберем из камеры хранения пластинку? Я понимаю, вам бы хотелось побыстрее. Если по дороге из Шереметьево на меня никто не нападет, то значит наши страхи оказались напрасны. И тогда я, едва зайдя в ваш кабинет, тут же отправляюсь обратно и привожу вам лично ваш драгоценный талисман. Надеюсь, так и будет. Я почему-то в этом почти уверен. А если вдруг, тогда у вас будет возможность со мной или без меня спокойно обдумать, как получше запустить руку в арендованный сейф. В любом случае, я оставлю Флауэр этот ваш прямой телефон, и она вам перезвонит. — Хорошо, — задумчиво повторил Стройнов. — А теперь, полагаю, я должен немедленно, пока Длинный еще не разобрался, что к чему, отправить кого-то в Шереметьево, не так ли, чтобы зарезервировать там камеру хранения? — Да. — А как мы свяжемся? — Уже по другому каналу, — усмехнулся спринтер. И тут же подбодрил. — Привыкайте, патрон, к жизни шпионов. Впрочем, ваш телефон и ваш кабинет строго охраняются, поэтому не прослушивается. Засечь могут только меня, поэтому ровно через 3 часа я перезвоню вам, но уже с нового сотового телефона. А вы должны будете к этому времени иметь на руках номер ячейки и шифр, для чего пошлете в Шереметьево надежного человека. И помните, обе цифры он обязан вам сообщить не по телефону, а лично. Поэтому посылайте человека расторопного и одновременно неприметного, такого, чтобы на него не смогли подумать наши друзья. Успеете? Думаю, да. Кого же послать? Я знаю, кого пошлю. Мой шофер... Он парень вполне надежный и уже вернулся домой, поэтому даже если за ним и следили, то уверились, что, по крайней мере, до утра я отказался от его услуг. К тому же вряд ли кто-то подумает, что в столь тонком деле, как переправка диска, я решусь использовать туповатого водилу. — Неожиданный ход, а, патрон? — обратился Павел Борисович сам к себе. Только нельзя посылать его на моей служебной машине, а? А тебе сообщать номер ячейки и шифр мне придется по телефону? Ну, другого выхода просто нет. Но вы мне назовете только 2 голые цифры, и все. Не подслушав этот наш разговор, невозможно будет понять, что они значат. И беспокоиться нечего. А в дальнейшем я буду звонить всякий раз с нового телефона до окончания операции. И Флауэр тоже. — Хорошо. — Я понял, — сказал Стройнов. — А в аэропорт я немедля пошлю. — Не говорите мне, кого вы пошлете, — тут же перебил до этого терпеливо ждавший спринтер. — Но кто бы он ни был, не подвергайте его преданность лишним испытаниям. Пусть он успеет до утра. Если не успеет, то больше не рассчитывайте на него. И помните, в этом деле по-настоящему вы можете доверять только мне и Флауэр. Я понял. Я все понял, спринтер. Окей. Я перезвоню ровно через 3 часа, патрон. Надеюсь, к этому моменту с вашей помощью мы полностью обезоружим противника. Павел Борисович еще задумчиво подержал трубку в воздухе. Одинокие гудки отбоя, раздавшиеся в полумраке кабинета, словно напомнили ему, что здесь, в Москве, он остался совсем один. Вернее, один на один со многими и почти неизвестными ему врагами. — Ну? А ты все понял? — Да, черт возьми! — улыбнулся счастливо Стеблов. — Хорошо иметь своим агентом саму женушку. И не чью-нибудь, а самого патрона. Всадила она нашего жучка как раз куда надо. И как удачно, что не в телефон, а прямо под стол президенту. Куда мы ей указали, туда и всадила. Чувством превосходства и с каким-то злобным надрывом выпалил Ремезов. Ладно, отдашь ей фотки, где этот умник барахтается со своей секретаршей, но только после того, как у нас все прояснится. А то возьмет и снимет за ненадобностью жучки раньше времени. — Слушай, — перебил Саня, — а когда мы будем уже его шантажировать? Разве нам не понадобятся эти самые жучки? — Точно! — глаза Ремезова блеснули в темноте. Теперь они сидели не на 16-м этаже строящегося небоскреба, а, можно сказать, у его подножия, на поверхности земли, в одной из припаркованных на ночь автомашин. И взгляд Ремезова, устремленный сейчас вверх сквозь лобовое стекло, уперся в будто отлитую из чистого золота надпись «Авиаль», горделиво реющую где-то над головой на недосягаемой высоте, прямо посреди черного неба, как истинная драгоценность на бархатном полотне. «Ничего, мы ее общиплем». «Кого?» — недоуменно переспросил Стеблов. — Никого! А чего? Фирму! — отрезал Ремезов. Его все больше переполняло волнение. В сущности, до этого самого момента он почти не верил в успех. — А ты, партнер, только что подарил мне прекрасную идею. Светлая ты голова. Чтобы нас не надули во время шантажа, нам нужно контролировать их действия изнутри. Мы должны знать, что они задумали аж до самого последнего момента. А для этого ты прав. Нам пригодятся жучки. Ой, как пригодятся. Поэтому не отдавай пока фотографии. Хорошо, как скажешь. И еще. Стеблов что-то почувствовал в его голосе и нервно обернулся. Даже замер, будто вжался в кожаное сиденье. — И еще. Ты, надеюсь, отдаешь себе отчет, что эту Флауэр... Ремезов кивнул в сторону радиоприемника, на который они ловили перехват. — Эту Флауэр нам придется... Стеблов судорожно сглотнул, но упорно молчал. — Ты когда-нибудь имел отношение к мокрым делам? — все равно спросил Ремезов. — Нет. — Мне понравилась фраза, сказанная мужичком, звонившим из Парижа. Это то же самое, что к доктору сходить. — Послушай, а без этого нельзя обойтись? — Ты хочешь получить 500 000 на рыло или нет? Подумай, мы же вынуждены будем спросить у нее этот диск, а значит, она увидит наши лица. И мы не должны ей дать время поменять шифр. Если она поменяет шифр, тю-тю! Нет, девочка должна умереть. К тому же, чего ее жалеть? Ты слышал, она опытный агент Флауэр. А значит, ни одного такого, как ты, уже успела завалить. Наверняка. Что ж ей удивляться, что на любезность ей ответят любезностью? — Послушай, мы с тобой легавые, — попытался напомнить Саня. — Нет, — осклабился Ремезов. — Мы уже перебежали через линию фронта. Мы перебежчики. — И не говори мне, что ты этого не заметил. — А может... — Что может? — Может, мы появимся перед ней в масках? — В масках? Любишь психологические эффекты? «Посреди Шереметьева?» — изумленно поморщился Ремезов. Потом смерил испытующим взглядом притушенные во тьме, словно посеревшие черты Стеблова. «Еще одна блестящая идея, приятель?» «Ну, в любом случае, ведь там кругом видеокамеры постоянного наблюдения». «А что?» — Ремезов закусил губу. «Может, маски и не помешают?» «Так, ладно, подумаем. И уже спокойней. Может, и не пришьем. А теперь снова одевай наушники, умный мой напарник, и смотри, не пропусти. — Не пропусти чего? — ошалело спросил Стеблов. — Не пропусти мимо ушей сообщение о номере ячейки и шифре. Их назовут сейчас и больше никогда. Или нам не видать миллиона, как собственных ушей. — Но ты же слышал, перезвонят только через 3 часа. — А если раньше? — вскричал Ремезов. — Вот что, приятель, я не дам тебе упустить такой шанс, понял? Сиди и слушай. В 6 утра раздалась болезненно ударившая по нервам трель телефона. — Это я. — Вы готовы назвать мне только цифры? — Да. — Прошу. — Записывай. Номер 2, 4, 7. Записал. Лицензия 3, 5, 0, 1, 3, 8. Конец связи. И тишина.